от австрийской столицы. Компания, казалось, идет к быстрому концу. Но Карл, спасая армию, успел перебросить ее через Венские мосты на левый берег Дуная, после чего сейчас же сжег мосты. Наполеон решился на необычайно трудную операцию. Примерно в половине километра от Венского, правого берега, на Дунае, начинается отмель, ведущий к острову Лобау. Наполеон решил навести понтонный мост до этой отмели, переправить туда главные силы своей армии, придевшие от битв и от оставления гарнизонов по пути, а затем уже без труда переправиться с этого острова через узенький рукав реки, отделяющий Лобау от левого северного берега Дуная. 17 мая переправа на Лобау совершилась. Затем Наполеон велел навести понтонный мост через узкий рукав с острова на левый берег. Первым переправился корпус Ланна, вторым — корпус Массена. Оба маршала заняли две близлежащие деревушки — Асперн и Эсслинг. И тут-то уже перешедшие корпуса и двигавшиеся за ними другие части французской армии подверглись нападению эрцгерцога Карла. Разгорелась яростная битва, и когда Лан с кавалерией бросился рубить отступавших в полном порядке австрийцев, вдруг подломился мост, соединявший правый Венский берег с островом, и французская армия внезапно лишилась непрерывно до той минуты подвозимых снарядов. Наполеон велел Ланну немедленно отступить. Отступление совершалось с боем, с большими потерями. Во время боя в маршала Ланна попало ядро, раздробившее и почти оторвавшее обе ноги. Он умер на руках Наполеона, на глазах которого во второй раз увидели слезы. Французская армия ушла обратно на Лобау. И сколько бы Наполеон не утешал себя тем, что французы потеряли в этой битве всего 10 тысяч человек, а на самом деле около 27 тысяч, но факт поражения и отступления был на этот раз налицо. Это произошло 21 и 22 мая. Бежавшие из Вены австрийские дворы правительства ликовали и готовились к возвращению в столицу. Сам эрцгерцог Карл, талантливый и серьезный человек, не только не хвастался одержанной победой, но и раздражался всеми этими преувеличениями. Но, во всяком случае, это было уже не снятие осады Сакра в 1799 году, и даже не Эйлау в 1807 году. Третья по счету наполеоновская неудача была гораздо значительнее, поражение гораздо яснее. Наполеон знал, что в Германии прусский майор Шиль начал вдруг со своим гусарским полком нечто вроде партизанской войны против французов, что тирольский крестьянин Андрей Гофер ведет такую же партизанскую войну в Тирольских горах, что очень неспокойно в Италии, что в Испании, хотя он там оставил около 300 тысяч солдат, лучшую часть великой армии, лютая борьба возгорелась с новой силой. Известие о битве под Эсслингом, об императоре, который якобы пойман, заперт на острове Лобау, так говорили в Европе, принимая свое желание за действительность, должно было вдохнуть новые силы во всех поднимавшихся отовсюду бойцов. Наполеон не терял, однако, хладнокровия и бодрости. Казалось, единственное, что его огорчило в эти грозные дни, это смерть маршала Ланна, но вовсе не проигрыш битвы. Он знал, что австрийские потери огромны под Эсслингом, и что в первую часть кампании, еще до Вены, австрийцы потеряли свыше 50 тысяч, гораздо больше, чем французы. Он рассчитывал, усиливая армию, разрабатывая дальнейшие планы войны и в то же время внимательно читая ежедневно поступавшие со всех концов его необъятной империи донесения. С любопытством он узнал, что папа Пий VII и его кардиналы проповедует, будто Эсслингская битва есть кара Божия всемирному угнетателю, тирану, обидчику и притеснителю церкви. Наполеон, несмотря на хлопоты, хорошо запомнил и принял к сведению поведение официального Божьего наместника. Тревожные вести доходили до Наполеона из Англии в течение всего лета 1809 года. В Англии снарядили экспедицию с целью создать диверсию на севере Бельгии. 40 тысяч солдат и 30 тысяч моряков приняли участие в этой экспедиции, направившейся на остров Вальхерн. На короткое время англичанам удалось овладеть